Глава 44. Вера горами движет. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Матфей, глава 17, стихи 18-21. Беседуя таким образом, Иисус и трое апостолов добрались до городских предместий. Здесь они встретили остальных своих компаньонов, окруженных большой толпой. В отсутствие Иисуса его ученики вздумали исцелить глухонемого эпилептика. Они поверили в обещание своего учителя, что тоже смогут творить чудеса, и вот попытались это сделать, но у них почему-то ничего не выходило. Когда отец глухонемого пришел к Андрею, тот ему сказал: «Твой сын глухонемой и к тому же припадочный. Пустяки! Мы обладаем чудодейственной силой и вылечим ваше чадо в два счета». Глухонемой несколько раз вскрикнул и скорчился. Его схватили покрепче, и апостолы начали над ним колдовать, подражая словам и жестам Иисуса. Только с той небольшой разницей, что это не давало никаких результатов. Напрасно каждый из них по очереди плевал глухонемому в рот, напрасно тыкали они ему пальцами в уши, напрасно простирали над его головой руки и выкрикивали всякую тарабарщину. Провал был полный. Книжники, давно недолюбливавшие апостолов, смеялись над их тщетными потугами и торжествовали победу. Но когда на сцене появился сын голубя, все сразу переменилось. «Ах, вот и учитель!» — вскрикнул Варфоломей, с которого подкатил градом. Вовремя же он подоспел. «О чем это вы тут спорите?» — спросил миропомазанный. Из толпы вышел отец глухонемого. «Равви!» — сказал он. «Я привел к ним моего сына, который с детства страдает непонятной болезнью. Мало того, что он глух и нем, по временам его еще корчит в страшных судорогах. Он катается по земле, скрежещет зубами, брызжет слюной, сохнет день ото дня. Ты сам понимаешь, все это неестественно. Должно быть, в животе у него сидит дьявол, который и заставляет его выделывать такие акробатические номера. Я просил твоих учеников изгнать беса, но у них ничего не вышло. Однако ты, Господи, ты не такой, как все люди, и я верю, что ты без труда покончишь с нечистым духом, терзающим моего сына. Окажи мне такую услугу, исцели его, умоляю тебя, ведь это мое единственное дитя». С этими словами он распростерся у ног Иисуса. Великий исцелитель был польщен. «Подведи сюда твоего сына», — приказал он. Ребенка подвели, но едва он увидел Иисуса, как забился в подучие и, брызжа пеной, начал кататься по земле. «И часто его так забирает?» — осведомился миропомазанный. «Очень часто. Он так измучился, что однажды бросился в воду, чтобы утопиться, а другой раз закатился в огонь. О, Господи, какое несчастье! Это явно дьявол толкает его на такие отчаянные поступки. Рави, рави, жалься над ним, жалься над нами. Если ты веришь в меня, твой сын избавится от нечистого духа». От страха, что он вдруг окажется недостаточно верующим, отец глухонемого эпилептика даже расплакался. «Рави, — сказал он, — честное слово, — я сделаю все возможное, чтобы в тебя поверить. Но если мне это не удастся, помоги мне ты избавиться от безверия». Тем временем толпа окружила миропомазанного со всех сторон. Он взглянул еще раз на катавшегося в судорогах мальчика и сказал: «Дух нечистый, глухой и немой, выйди из этого юноши и не возвращайся, я тебе приказываю!»